любовном состязании, австриец побеждает, женится на девушке, ее зовут Катрин, и увозит ее с собой в Австрию. Начинается война, друзья надолго разлучены, но после француз приезжает навестить семейство друга. Супруги живут в сельской идиллии, в горах, у них подрастает дочка. Но это на поверхности. В ночной беседе австрийский муж сознается другу, что французская жена разлюбила его, часто изменяет. Она изменила ему даже накануне свадьбы, а теперь собирается уйти от него к очередному поклоннику. Уже эта сцена вызвала горячие споры между супругами Потомкин. «Да ты понимаешь, что такое для мужчины война?» — кричал мистер Потомкин, воевавший 20 лет назад в Корее. «Она остается в сердце навек и кровоточит. Не верю я, что два недавних врага сразу при встрече кинулись обниматься и откровенничать друг с другом, да еще на такие важные темы». «Все это ерунда», — возражала миссис Потомкин, «тем более, что австрийский друг воевал на Восточном фронте, убивал русских, а не французов. А вот что действительно неубедительно, так это ночной разговор Катрин с французом, то есть режиссер нащупал здесь какую-то подлинную напряженную струну, но не сумел сыграть на ней. Он просто дал героине говорить, читать вслух текст из романа, и все, все расплылось. То ли она, увлекающаяся душа, которая летит, куда зовет ее любовь, влюбилась, бросила мужа и дочь, умчалась, вдруг накатила любовь к брошенному мужу, она вернулась, то ли она расчетливая дрянь, которая отдается другим только чтобы наказать мужа за мелкие домашние провинности. «Ха! Как будто ты сама не такая! Из-за чего ты бросила меня в последний раз? Вспомни-ка! Только из-за того, что я отказался одолжить свой автомобиль твоей приятельнице на целый месяц! Ты должен был это сделать для меня!» — кричала ты. «Потому что я уже обещала! На работу можно было ездить на автобусе!» — и хлопнула дверью. «О, нет! Много-много чего накопилось за тобой к тому моменту. Ты не способен шагу сделать навстречу желаниям и чувствам близкого человека. Вот в чем корень всего. Ага, не способен. А тебе хотелось бы, чтобы я стал совсем-совсем покладистым и понимающим, как австрийский муж в этом фильме. Заметил, что у жены завязался роман с французским другом, и сам звонит ему ночью, умоляет прийти утешить жену. Вот это покладистость, вот это понимание. Он уступает жену другу только потому, что хочет сохранить ее любой ценой. И я верю, что он говорит, что ему страшно только одно, что Катрин снова исчезнет из его жизни. И верю тем сценам, в которых показаны их счастливые жизни втроем или вчетвером, если считать и дочку тоже. Она спит то с одним, то с другим. Это на здоровье. В это я могу поверить. Но ведь она, дрянь эткая, столько раз использовала спанье с одним, как кару для другого. Ты сама только что это подтвердила. Что же происходит в этом домике среди альпийских лугов? Безмятежная идиллия или растянутая экзекуция? Пойми же, голова дубовая, вся разница в том, что австрийский муж сам позвал своего французского друга к своей жене. Он был свободен, в этом вся разница. А может быть, он просто хотел подложить своему дружку свинью? Ну-ка, отведай этого сомнительного счастья, ведь Катрин — это не подарочек. Вот она уже и любит француза, и хочет заводить с ним детей. Так нет же, и его ей надо за что-то наказать. Спит с другим, а потом объявляет, что производство детей придется отложить на месяц. Такая честная. А хочешь знать правду, мой милый? Да. Это именно то, о чем мечтает каждая женщина. Позволить тебе или осмелиться хоть раз в жизни быть честной в выражении своих чувств. Вот она и выразила в конце свои чувства. Не достанешься мне, так не достанешься никому. И как спокойно, расчетливо, приглашает возлюбленного прокатиться, жмет на газ, и оба летят с моста в реку. Вот это непредсказуемость!